Матерь Агни-йоги. К натиску стихий надо быть постоянно готовым. Надо научиться умело встречать их волны, не теряя спокойствия. Удивляетесь, откуда столько противных воздействий, но идти против ветра и бури совсем нелегко. Ваше движение вызывает ответное сопротивление среды. Чем оно быстрее, тем сильнее сопротивление. Тьма обрушивается на несущего огни духа. Но не страшно ничто, ибо дойдем, так как идем, с владыкой.